Моряки, спрыгнувшие вниз, чтобы удержать Конана, были схвачены еще не раскованными гребцами, а те, кто был свободен, страшно завывая, высыпали на палубу, наносили удары обломками весел и обрывками цепей. В ход шли и зубы, и ногти. Освободив человек 50, Конан вскочил на помост, чтобы присоединить свой щербатый топор к дубинам союзников. Потом началась резня. Сильные, мужественные, неустрашимые аргосцы, истинные дети своего народа, не смогли устоять против черных гигантов, ведомых безжалостным варваром. Настал час расплаты за плети, за оскорбления, за все унижения и муки. Между кормой и носом бушевал тайфун мести. А когда он стих, на палубе смельчака остался в живых только один белый человек, покрытый шрамами варвар, вокруг которого сгрудились негры. Они плясали на окровавленной палубе и в восторге бились головами о доски. «Амра! Амра!» — выкрикивали они. «Лев вернулся!» Завоют теперь стигийские шакалы на севере, завоют и черные собаки в стране Куш. Запылают деревни, пойдут на дно корабли, ха, заплачут женщины, затрещат копья. «Заткнитесь, ублюдки!» — зарычал Конан. 10 человек вниз, освободить всех остальных. Остальные к рулю, к парусам и к веслам. Кромы, дьяволы, вы что, не видите, что нас отнесло к самому берегу? Вы хотите сесть на мель и снова угодить в лапы аргостам? Быстро выкинуть эту падаль за борт. За работу, иначе я вам шкуру спущу. С криками, смехом, песнями бросились гребцы выполнять приказы Конана. Трупы полетели за борт, там уже мелькали треугольные плавники. Конан стоял на капитанском мостике, скрестив руки на груди и хмуро глядел на негров. А те, в свою очередь, глядели на него с ожиданием. Да, вряд ли в эту минуту аквилонские дворяне узнали бы в этом суровом корсаре своего короля. «В трюме полно жратвы», — ревел он, — «и полно оружия. Его везли в страну Шем. Хватает у нас и гребцов, и бойцов. Вы, рабы, трудились для аргосских собак. Неужели свободные люди не помашут веслами для Амры? Ай-ой!» — кричали они. «Мы твои дети! Веди нас куда хочешь!» «Тогда за дело! Сначала вымойте лавки. Свободные люди не могут работать в такой грязи. Трое идут со мной готовить пищу. Ох, и посчитаю я вам ребра до конца плавания!» Ответом ему снова был восторженный рев, и негры поспешили выполнять команду. Конан вдохнул морской воздух и напряг мышцы. Хоть и утратил он корону Аквилонию, но все же продолжал оставаться королем синих морей. Черные стены города Кеми. Хорошую скорость придали смельчаку весла в руках свободных людей. Из торговой галеры он превратился в боевой корабль. Теперь люди сидели на лавках с мечами у пояса и золоченых шлемах. Вдоль бортов висели щиты, связки копий, луки и стрелы украсили мачту. Даже природа сейчас служила Конану, усилившийся день ото дня бриз наполнял паруса, так что в веслах не было нужды. Дни и ночи проводили наблюдатели в вороньем гнезде, чтобы углядеть мчащуюся на юг длинную черную галеру. Редкие рыбачьи лодки старались избежать встречи с корсарами. Наконец заметили парус, но не на юге, а на севере. Там, на линии горизонта, полным ходом шла галера. Негры уговаривали Конана сменить курс и захватить корабль, но он отказался. Ему нужен был именно тот, что где-то впереди спешил на юг. Галера на севере видна была и вечером, и на утро она шла курсом смельчака. «Не погони ли это?» — думал Конан. «Но с какой стати?» Впрочем, по мере приближения к берегам Стигии его охватывало нетерпение. Он твердо знал, что сердце Аримана похитил жрец Сета. А куда податься жрецу Сета с таким сокровищем, кроме как в Стигию?